Глава 6. Дигамма. «Доброе утро! Подъем! Просыпайтесь, Сони!» Каждое слово сопровождалось оглушительным ударом деревянной ложки по алюминиевой кастрюле. Раскрасневшаяся, с растрепанными кудрями, Геория забралась на пень в самом сердце лагеря Ливьер и звонила подъем. «Кассандра, ты чего замерла? Ты же только 2 круга сделала!» 3 круга. Кассандра выползла из-за ближайшей палатки. Она держалась за бока и тяжело дышала, в висках ломила. Геория издевалась над ней, не иначе. «Я не могу. Больше». Не переставая греметь кастрюлей, Геория крикнула в ответ что-то неразборчивое. Кассандра, не обращая на нее внимания, осела на землю. Ее мутило. Всю неделю она плохо спала, часами ворочалась на тонком матрасике и пыталась плотнее завернуться в плед, не в силах согреться в промозглой палатке. Плохо ела, медленно привыкая ко вкусу трав, которые Ливьеры выращивали на своих огородах. И плохо, очень плохо находила общий язык с Георгией. Пару дней назад Кассандра захотела присоединиться к программе подготовки Ливьер, и сегодня ей нужно было сдать норму по бегу. Но Георгия нарочно заставляла ее повторять круги при малейшей оплошности. «Кто так машет руками? Не скачи, беги ровно». «Какая разница?» — возмущалась Кассандра. «Главное, чтобы я делала это быстро, разве нет?» «Хватит уже. Иди на завтрак», — сказала Ляля Бимбикин, останавливаясь перед согнувшейся в 3 погибели Кассандрой. Она-то, конечно, была свежа, как утренняя роза, облачена в безупречно чистую форму, волосы собраны в тугой высокий хвост. Кассандра уже усвоила, что оправдываться перед Лялей бесполезно. Игнорируя покалывание под ребрами, она выпрямилась и направилась в душ. Она знала, что Георгия смотрит ей вслед, но не обернулась. «Ненавижу бегать», — пробормотала Кассандра, размазывая зеленую кашу по тарелке. Аппетита не было. «Когда будет что-то интересное? Я же могу быть полезна». «Формально ты не часть отряда», — заметила Эльсона, искоса разглядывая растрепанную девушку. Кассандра могла догадаться, о чем она думает. Следует причесаться, прежде чем она пойдет к Бимбикин. Строгая дисциплина в лагере Ливьер сводила с ума сводом бессмысленных правил. «Ты намекаешь, что я так и останусь на уровне физкультуры с утра до ночи и ничего важного?» «Что значит ничего важного?» Эльсона покачала головой. «У нас есть общая цель, а твоя цель, она другая. И я не уверена, что у тебя получится соответствовать». «Соответствовать чему?» — не выдержала Кассандра. «Я же не знаю, что у вас за цель. Ваша следующая операция или предыдущая? Вы ничего мне не говорите, только гоняйте по лагерю». «Мы не можем», — сдержанно сказала Нериаль, присаживаясь за стол и стягивая с головы платок. Она только что вернулась с огорода. Кассандра хотела помочь им хотя бы в этом. В конце концов, она ведь из цветочного округа. Но ей не позволили. «Пока Ляля Бимбикин не даст добро, ты наш гость, а не член команды». «Я и не хочу им быть», — едко заметила Кассандра. «Это уже слишком. Я просто хочу лекарства для мамы и отыскать Мари». «Может быть, в этом и проблема?» Нериаль вскинула брови. «Ты подумай, поищи в себе. Что ты там видишь?» Нериаль была милая, заботливая девушка. Она чем-то напоминала Кассандре Мари, но некоторые ее советы... «Что я должна увидеть?» — спросила Кассандра. «Это так не работает», — усмехнулась Альсона. «Ты ничего не должна. Ни нам, ни твоей сестре, только себе». «Я не понимаю». Кассандра закрыла глаза и положила в рот полную ложку густой зеленой каши. Альфа Камила вышла к реке и остановилась у крупного валуна. Потрогала его рукой. Нагревшийся за день камень поделился с ней своим теплом и осторожно присела на край. Старые кости, хрупкие кости. Ангел, как же тут в лучах закатного солнца хорошо и спокойно. В лагере даже ночью так спокойно не бывает. Ох уж эти девчушки, юные и резвые. Когда-то и она была одной из них. Но юность проходит, и ее сменяют мудрость, стойкость, воля. Впрочем, нет. Воля должна быть всегда. Альфа вскинула голову и посмотрела на солнце, не прищуривая глаз. Как ослепительно прекрасно жить, и как невероятно больно, что она не может вдохнуть этот воздух полной грудью, как раньше. Альфа обернулась, услышав за спиной легкие шаги. Не останавливаясь, мимо нее пронеслась Ляля Бимбикин, на ходу стягивая с себя одежду. «Я в воду!» — бросила она. Рыжие волосы разметались по голым плечам и спине. Ляля подняла руки, потянулась к небу, постояла так с минуту и резко нырнула. «Не будешь слышать под водой меня», — сказала ей Альфа, когда мокрая голова появилась на поверхности. «Говори сейчас», — отозвалась та. Альфа вздохнула. Она мысленно готовилась к волне сопротивления, к огненной вспышке, тому, что ей самой было так чуждо. Может быть, и хорошо, что Бимбикин не стоит рядом на берегу. «Что скажешь о ней, о Кассандре?» «Упрямая. Слишком упрямая. Мы не можем помочь ей сейчас, и она нам тоже не помощница. Я не знаю, что с ней делать. А ты как думаешь?» «Полагаю, научить ее покрову надо. И всему, что знают девочки». Бимбикин всплеснула руками по воде. «У нее не получится. Ты же знаешь, покров развернуть для этого нужно чувствовать. Для этого нужно прийти в лагерь, искать, хотеть быть частью нашего движения». «Пришла и ищет она», — заметила Альфа Камила. «Но не знает о движении. Конечно, будет чуждо ей все. «Ей чуждо, потому что она из поверхностного мира», — отрезала Бимбикин. Она вылезла из воды и принялась отжимать волосы, пылающие в лучах заходящего солнца. «Она одна из них». «Неверно это. Если посмотришь на историю, всегда рядом с нами был поверхностный мир и...» «И королева Алиона», — перебила Ляли Бимбикин, — «положила этому конец». «Знает один ангел, было ли верным это решение». Альфа пожала плечами и закрыла глаза. «Где же они? Ее воздушные течения, потоки, нежные прикосновения. Такие теплые вечера, да еще, пожалуй, штормовые ночи, всегда порождали горькую иллюзию, будто стихия снова стала к ней благосклонна». «Может разделить с нами нашу цель, Кассандра?» — сказала она наконец. «Разве? Я не уверена. Или ты полагаешь, что я не разбираюсь в людях после стольких лет?» В голосе Бимбикин послышалась усмешка. «Что ж, если она того хочет...» «Полагаю, не разбираешься», — отозвалась Альфа и заметила, что Бимбикин вздрогнула. «И никогда не разбиралась. Подумай об этом». Воздух молчал. Альфа Камила задремала, укутанная со всех сторон тишиной. Когда она открыла глаза и огляделась, Бимбикин и след простыл. Слова Альфы задели ее, возможно, даже рассердили. Что ж, тем лучше. Бедная, измученная душа. Альфа не могла понять, как у Бимбикин получается черпать энергию в такой эмоциональной карусели. Но поистине у каждого свои способы. «Что ты чувствуешь?» Кассандра сидела на высокой табуретке, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Глаза были туго перевязаны платком, а руки стянуты веревкой. Ляля Бимбикин уже раз пять задала ей этот вопрос. Командир сказала, Кассандре нужно сосредоточиться и хорошенько подумать, прежде чем она даст ответ. Однако ничего не приходило в голову. В конце концов она сообщила. «Я теряю равновесие». «Еще бы», — насмешливо отозвалась Бимбикин. «Перестань качаться. А теперь еще раз сначала. Что ты чувствуешь?» «Боль от узла на затылке, голод, усталость». Обязательно было проводить с ней эти опыты вместо обеда. «Не физически», — раздался за спиной голос Алисоны. «Какие эмоции ты испытываешь?» «Раздражение», — выпалила Кассандра и услышала, как фыркнула Бимбикин рядом с ней. «Я упрямая, я знаю. Но я всего лишь отвечаю упрямством на упрямство. Разве не так? С Марией я никогда не была такой». «Мари», — подхватила Эльсона. «Когда ты видела сестру в последний раз?» «Не надо», — оборвала Бимбикин Эльсону. «Не отвлекай ее. Что ты чувствуешь?» «Тревогу». Кассандра съежилась на стуле. «Ты чувствуешь страх?» «Нет». «Почему?» — допытывалась Бимбикин. «Твоя сестра, как ты говоришь, у ротора. А тебе не страшно?» Кассандра задумалась. Она действительно боялась за Мари поначалу. Но потом это чувство переросло во что-то другое. Какой смысл бояться, если страх парализует, не позволяя влиять на ситуацию? Это же очевидно. С другой стороны, зачем тогда вообще эмоции? Ведь какую ни возьми, все лишь отвлекают от дела. Может быть, Бимбикин этого от нее и добивается? Черт знает. «Я чувствую ярость», — призналась Кассандра. «И надежду». Если бы могла, она бы закатила глаза. Бросать пафосные слова на ветер, вслепую сидя на неустойчивой табуретке — довольно глупое занятие. Они обещали объяснить, чем занимается отряд и какая у них цель. Так зачем устраивать этот театр? Неужели нельзя просто поговорить? Надежда — хорошее чувство. Судя по звуку шагов, Бимбикин ходила вокруг Кассандры. Ярость? Я не думаю, что ты умеешь ее контролировать. Ну, спасибо, — пробормотала Кассандра. Ты не так уж и не права, оставаясь с нами. Хоть мы и не можем сейчас все бросить и отправиться на поиски твоей сестры, — продолжала Бимбикин. Мы ведем войну против Ротора. Ты это знаешь. Да, но что вы делаете? Я вижу лагерь, палатки, распорядок дня. Это, конечно, замечательно, но как вы работаете? Шаги замерли. Не позволяй ярости управлять тобой. Иначе мы закончим урок, и ты пойдешь туда, откуда пришла, — железным тоном сказала Бимбикин. И лишь когда Кассандра успокоилась, командир наконец соизволила пояснить. Отряды Ливьер рассеяны по всей Федерации и проводят локальные операции против властей, небольшие вылазки или диверсии. Все они, а также их родители или приемные семьи, родом из Флориндейла. И все готовы отдать жизнь, защищая королевство и королевскую семью. «Королева жива», — объяснила Бимбикин Кассандре. «А вместе с ней и наследная принцесса, которая родилась на рубеже передела». Этим летом группа «Центр» намеревалась штурмовать заброшенный дворец во Флоре, чтобы вынести оттуда двойные короны Флоры и Ориендейла. Они понадобились Альфе Камиле для осуществления плана, который Кассандре, похоже, не суждено было узнать в ближайшие годы при таком уровне доверия со стороны Бимбикин. «И здесь все становится на одну ступеньку сложнее», — вкрадчиво промолвила Бимбикин. «Я спрашиваю тебя, Кассандра. Хотя и так ясно, но ладно, все же спрошу для галочки. Ты веришь в магию?» Кассандра была готова почти к любому вопросу, но не к этому. «А что?» — выдавила она наконец. «Поскольку ты ничего не знаешь о Флориндейле, то, вероятно, не в курсе, какие силы правят этим миром. И это основная проблема. Даже не представляю, на что рассчитывает Альфа». Это вконец разозлило сбитую с толку Кассандру. «Ну так объясните! Хватит делать из меня идиотку, госпожа Бимбикин, и нагнетать обстановку. Почему вы не можете просто все рассказать и предоставить мне решать, что делать с вашей правдой, миром, силой, магией и так далее?» «Ля-ля, я не думаю, что...» Но Эльсона не успела договорить. Табуретка, на которой сидела Кассандра, полетела на пол. Это было больно. Очень больно и обидно. В груди Кассандры колокотала ярость. Она не хотела иметь ничего общего с этими людьми. Одну за другой она выпрямила ноги, терпимо. Встала на колени и поднялась с пола. Так, с завязанными глазами и руками, она интуитивно направилась к двери и, промахнувшись всего на пару сантиметров и задев плечом косяк, вырвалась из домика. На крыльце, по очереди нащупывая мыском ботинка ступеньки, она успела услышать, как Эльсона прошептала. «Я не думаю, что ты растормошишь ее через сопротивление. Должен быть другой подход». «Почему?» — отозвалась Бимбикин так невозмутимо, как будто не произошло ничего особенного. И то, что она сбросила Кассандру с табуретки, и Кассандра проехала с лицом по жесткому полу, в порядке вещей. «Она такая же, как я. Говорю тебе, это сработает». Злость Кассандры улетучилась, не успела она ступить на мокрую скользкую после дождя траву. Кассандра не любила, когда с ней играли в игры. Что за бессовестное лицемерие? От командира Ливьер она такого не ожидала. Она не говорила об этом с Марино в феврале после того, как Лидия обнаружила женщину в поле. Кассандра часто думала о Ливьерах. Размышляла, мысленно примеряла на себя эту роль. Однако в конце концов потеряла интерес. Именно потому, что, как ей ясно дала понять Бимбикин, одного задора и авантюризма юности для этого недостаточно. Нужно понимать, что ими движет, какие ценности они защищают и почему верят. Во что, собственно? Что их королеву можно вернуть на трон? Пришло время разобраться. Узел на руках был слишком хорош. Такое не развяжешь без посторонней помощи. Кое-как сдвинув локтем платок, чтобы видеть дорогу, Кассандра отправилась на поиски Нериаль. Нериаль расположилась под тентом у лазарета, тем самым строением, где Кассандра провела свои первые дни в лагере Ливьер. Судя по инструментам и баночкам на столе, травница готовила лекарства. Кассандре стало неловко отрывать ее от работы, но Нериаль сама тут же бросилась к ней. Она развязала девушке глаза и руки и, сокрушенно качая головой, принялась накладывать скользкие повязки на ее запястье и разодранный лоб. Кассандра задумчиво глядела, как вдалеке девушки под предводительством Геории пытаются спилить дерево. Давалось им это непросто. Насквозь вспотевшие, в какой-то момент они бросили пилу и ушли. Дерево даже не покосилось. Хотя это и было совершенно по-детски, Кассандра мысленно возликовала. Она болела за дерево. «Почему среди Ливьер нет мужчин, Нереаль?» — спросила она. «Ты знаешь, кто такие амазонки?» Нереаль кивнула. «Я знаю, но это никак не связано. И среди Ливьер есть мужчины, просто не в нашем лагере». «Почему?» — поразилась Кассандра, мигом позабыв про дерево и Георию. «Я полагаю, Ляля Бимбикин против». Нереаль пожала плечами. Она закончила бинтовать руку Кассандры и вернулась к своим баночкам. «То есть Бимбикин не допускает мужчин в лагерь? Так, а что еще тут у вас запрещено из того, что нормальные люди делают?» Нереаль укоризненно покосилась на Кассандру. «Не говори так. Ляля непростой человек со своими странностями. Но кто из нас идеален? Она особенная. Невероятно честная, храбрая. И она спасла нас всех. Ты не найдешь себе здесь ни одного друга, если будешь высмеивать Бимбикин». «Расскажи мне еще», — попросила Кассандра. Ей хотелось как-то помочь Нереаль, но она не знала, за что взяться. Заметив это, Нереаль протянула ей нож и овальные клубни, похожие на картошку, только фиолетовые. «Сложно выразить словами», — тихо сказала она, глядя на Кассандру. «Ляля Бимбикин подарила нам веру в то, что магия еще жива. Она смогла из своей энергии извлечь крупицы чего-то, что раньше было волшебством Флориндейла, и использовать это во благо для нашей защиты. А потом научила всех нас, подготовила первый отряд Ливьеры и разослала их по стране, чтобы следить за Ротором». Нереаль вдруг разволновалась, и ее волнение передалось Кассандре. «Это больно представить. Но тогда, когда королевство погибло, когда стихии перестали откликаться, никто уже не верил, что во Флориндейле осталась магия. А Ляля ее нашла». «Я не поняла», — покачала головой Кассандра. «О каких стихиях ты говоришь?» Нереаль беспомощно улыбнулась. Так улыбаются, когда сообщают дурные вести, а в душе сами не верят, что все потеряно. Она рассказывала неспешно, делая длинные паузы, словно ожидала, что Кассандра будет перебивать или задавать вопросы. Но та слушала молча. Кассандра напрягала все свое воображение, пытаясь представить себе мир, в котором четыре избранных человека властвовали над стихиями, природными силами невероятной мощи. Пожары, смерчи, наводнения. Если подумать, стихии должны были внушать ужас, ведь они одним махом могли уничтожить человечество. Разве не стихия разрушила родительский дом в поверхностном мире? Однако Нереаль настойчиво объясняла, что все четыре элемента — воздух, огонь, земля и вода — даны людям, чтобы жить, а не чтобы бояться и страдать. И Кассандра постепенно начинала видеть, как ростки прорастают из земли, подбадриваемые ласковой рукой, как волна выталкивает на поверхность едва не захлебнувшегося ребенка, как пламя свечи освещает строчки письма от родных. Жители Флориндейла вовсе не были волшебниками. Они были обычными людьми. Но волшебство окружало их повсюду, пропитывало их землю, пронизывало воздух. «После передела мы думали, что магия исчезла навсегда. Но на самом деле она всего лишь рассеялась, раздробилась на много маленьких частей и осталась жить в тех, кто по-прежнему в нее верил. Правда, тогда никто об этом не знал. Ты же понимаешь, люди не умели обращаться с магией. Они не понимали эту силу, не изучали ее. Только магистры могли управляться с ней по-настоящему. Сегодня нам доступны лишь крупицы, но это дает надежду», — завершила Нереаль. Кассандра подвинула к ней доску с мелко нашинкованными клубнями. «Ты говоришь, вы используете эту силу, чтобы защищаться. Но как?» Нереаль отступила от стола, вытянула левую руку и внезапно выбросила из сжатой ладони то ли комок, то ли сгусток, непонятную субстанцию. Кассандра ожидала, что сгусток тут же упадет на землю. Но вместо этого он расплылся в воздухе, образовав вокруг Нереаль нечто вроде щита. Тончайшая полупрозрачная пленка с зеленоватым отливом исходила от ладони Нереаль. Неровные края слегка подрагивали, словно от ветра. Щит не закрывал ее полностью, но был довольно большим. «Это покров», — сказала Нереаль. Кассандра молчала. Сердце колотилось в груди, как будто она только что навернула пару кругов вокруг лагеря. И она не знала, что сказать. «Магия в каждом из нас», — повторила Нериаль. «Это твоя сила, движение твоей души. Ляля Бимбикин может считать, что в тебе недостаточно веры. Но знаешь, о чем я думаю, когда создаю покров? О людях, которых люблю и которых не хочу потерять. О тех, кого я уже не могу спасти, и о тех, кто рядом. И это в тебе есть. Просто думай о своей семье, о Марии». Кассандра с готовностью протянула левую руку, и Нериаль принялась показывать ей, как надо правильно сгибать запястье и разжимать кулак. Оказалось, это требует определенной сноровки. У Кассандры не получалось держать руку ровно и так, чтобы пальцы при этом не дрожали. «Важно, чтобы вот тут был почти прямой угол», — объясняла Нериаль, прикладывая палец к сгибу запястья и предплечья. «Иначе покров не удержится, а соскользнет». «Очень сложно», — пожаловалась Кассандра. Теперь, когда Нериаль упомянула Мари, Кассандра не могла сосредоточиться. Сможет ли она защитить Мари, если научится создавать покров? «Ни у кого не получается поначалу», — утешила Нериаль. «И Флора не один день строилась. Просто продолжай тренироваться. И думай о хорошем. Твоя душа, твоя сила, энергия, они обязательно найдут выход». Обычно Кассандра просыпалась позже всех в маленькой палатке, которую делила с тремя оливьерами. Вставать она не спешила. Хоть май и выдался жаркий, вылезать из-под тонкого шерстяного пледа в холодное утро все равно было мерзко. Так, закутавшись в плед, она некоторое время наблюдала за сборами девушек. Бледнолицая Анель, самая старшая из них, ей было то ли 26, то ли 27, хотя выглядела она, как и все травники, лет на 10 младше, то и дело лазила на второй ярус за своими вещами. Шаткая кровать ходила ходуном, скрипела прямо над ухом Кассандры, и это было действеннее любого будильника. Гораздо тише вела себя Геория. Она всего лишь занимала на полчаса единственное зеркальце в их палатке, тщательно размалевывала лицо и расчесывала кудри. Весь лагерь недоумевал, зачем она это делает. Ирель, третья соседка Кассандры, вертелась под ногами у первых двух, складывая их вещи и заправляя постели. Ирель не могла уйти на службу, не прибравшись. Наконец девушки расходились, и Кассандра оставалась одна. По-прежнему не член отряда, она не обязана была участвовать в их ежеутренних сборищах. Последние два дня она использовала это время, чтобы в тишине и покое практиковать свой покров. Кассандра старалась изо всех сил, разучила правильные движения, настроилась, казалось бы, на нужную волну, даже убедила себя, что увидит призрачную дымку. Но покров не желал разворачиваться в ее руке. Кассандра добилась только отчетливого покалывания в пальцах, что само по себе было неверно, потому что покров должен исходить из основания ладони, а не из пальцев, как пояснила Анель. Сегодня покалывание снова дало о себе знать, да еще и запястье болело от бесконечных упражнений. Разочарованная Кассандра уныло натянула на себя штаны с футболкой и отправилась на завтрак. Никто не стал спрашивать у нее, продвинулась ли она в своем предприятии. Никто, кроме, конечно же, Геории. Можно было вспылить и обменяться колкостями, но зачем? Кассандре хватало пререканий с Георией в их спальной палатке, где им некуда было деться друг от друга. Она проигнорировала комментарий. Между завтраком и занятием с Нериаль оставалось немного времени, и Кассандра направилась к лазарету в обход основной тропы. Можно было не спешить и насладиться воздушным майским утром. Но куда там? Мысли о Марии ни на секунду не оставляли ее. Кассандра пыталась прислушаться к себе, почувствовать сестру, но преуспела в этом не больше, чем в раскрытии покрова. «Кэс?» — окликнули ее. Она обернулась и увидела Эльсону под одним из маленьких тентов. Девушка сидела за квадратным столом и вертела в руках какой-то деревянный предмет. «Привет», — отозвалась Кассандра. «Я не видела тебя за завтраком». Эльсона кивнула. «Да, я не голодная. Хотелось тут попробовать кое-что». Она поставила на стол шкатулку. Крышка была испещрена витиеватыми узорами. «Резьба по дереву», — объяснила Эльсона. «Я еще дома научилась». Кассандра зачарованно провела пальцем по паутинке вырезанных линий. «Ничего себе, как красиво», — признала она. «В первый раз вижу такое. Когда ты закончишь, будет просто волшебно». Эльсона усмехнулась и пожала плечами. «Это еще не скоро. Сейчас совсем нет времени. Из-за предстоящей операции, ты же понимаешь? Но иногда так тянет повырезать хотя бы вместо завтрака. Помогает расслабиться. Этот узор, он мне недавно приснился». «Да, у меня тоже такое бывает», — произнесла Кассандра. «Что именно?» — не поняла Эльсона. «Ну, снятся рисунки. Я рисую...» На мгновение она стушевалась, но тут же нашлась и продолжила. «Довольно неплохо. Я даже отправила свои работы на конкурс. Может быть, попаду на дизайн». Постепенно ее голос затих. Стало так бесконечно больно, когда она вспомнила разговор с Мари в теплице и их общую радость, и как Мари обняла ее тогда. Они не собирались расставаться. Они мечтали всегда быть вместе. Что? Что пошло не так? Эльсона положила жесткую ладонь на плечо Кассандры и осторожно спросила. «Ты уже давно не рисовала, да? Хочешь, мы сейчас пойдем к Нереале, смешаем краски?» Кассандра кивнула. «Все равно. Почему бы не смешать краски?» Она потеряла Мари, она полный неудачник, и уже третий день не может развернуть покров. Она не часть отряда. Но она по-прежнему может рисовать, а это лучше, чем ничего. Зябко. Кассандра подышала на замерзшие пальцы и выглянула в окно. За плотной стеной деревьев ничего не было видно, хотя по ощущениям уже близился рассвет. Кассандра посмотрела на импровизированный мольберт. Холст ярким пятном выделялся в темноте. Масляная лампа давала достаточно света, чтобы работать всю ночь. Вот только сегодня масло кончилось. А Нереаль не сказала, где достать замену. В конце концов, ну и что? Надо лишь довериться своим чувствам и позволить руке творить. Это Кассандра понимала гораздо лучше, чем тонкие материи Оливьер. Взяв кисть, она продолжала работать над картиной. Кассандра рисовала человека, задавленного сомнениями. Идеальный сюжет для глухого предрассветного часа. Человек выходил точно таким, как она хотела, и даже лучше. Сломленным, сгорбленным, упавшим на одно колено. Тучи над его головой метали молнии. Но если присмотреться, можно было заметить, что он из-под лобья смотрит вверх. Там, среди туч, был виден проблеск света. То ли просто молния, то ли кусочек чистого неба. И было ясно, когда придет время, он легко поднимется с колен. Ведь разве это так сложно? Солнечные лучи просочились в лазарет как раз тогда, когда Кассандра наносила последние контрастные штрихи. Она сидела на кровати, опустив руки, и смотрела на законченную картину. Энергия так и бурлила в ней. Хотелось продолжать, но умом Кассандра понимала, что надо поспать хотя бы пару часов. За окном вдруг послышались шаги, и дверь распахнулась без стука. С усилием вырвав себя из мира грез, Кассандра обернулась. Она ожидала увидеть Нереаль или Эльсону, в худшем случае Бимбикин, но на пороге с подносом в руках стояла Геория. Сколько было времени? Часов 5-6 утра. Геория, конечно же, была полностью накрашена и причесана. «Эй, доброе утречко», — бодро сказала она. «Нереаль велела отнести тебе кашу с чаем. Да я и пошла. Дай, думаю, посмотрю, что там такое интересненькое». Кассандра поморщилась. Она хотела, чтобы Геория поскорее ушла, но не говорит же это прямо. Нельзя было разрушать милую товарищескую атмосферу в лагере. «Спасибо, Геория», — поблагодарила Кассандра. «Ты поставь туда, и можешь идти. Пожалуйста». Но Геория, которой не видно было от двери, что изображено на мольберте Кассандры, не собиралась отступать так легко. Вместо того, чтобы оставить поднос на тумбочке у входа, она направилась к дальнему столу. И за подносом не заметила тяжелых ботинок Кассандры, брошенных на полу посреди лазарета. Кассандра едва успела осознать, что произошло. Геория споткнулась, встряхнула поднос, и тарелка с кашей и чашка полетели в разные стороны. Кассандра уже, казалось, видела грязные размазанные пятна от еды на столь важной для нее картине, как вдруг что-то легкое, неуловимо прозрачное вырвалось из руки и прочным щитом встало на защиту полотна. «Что за ангел?» — выдохнула Геория. «Как? Ты ведь даже не пыталась?» Кассандра не сделала никакого особенного движения кистью, чтобы вызвать покров. Она даже не вспомнила о нем. Но, вне всяких сомнений, это был именно он. Едва видимый, трепещущий и насквозь пронизанный магией. «Невероятно!» — пересохшими губами прошептала Кассандра. «Как это работает?» Она оглянулась на Георию, та уже отправилась от шока и с недовольной миной стряхивала комочки каши со своей куртки. Быстро покончив с этим, Геория пнула столь не кстати подвернувшуюся обувь, подхватила пустой поднос и ушла. Кассандра свернула покров, опустилась на пол и повертела в руках тяжелый ботинок. Он напомнил ей кое о чем, о долге, который она хотела бы вернуть. Очень жаль, но с рисованием, кажется, придется повременить.